форель с миндалем из штата Айдахо. На 6 порций 4 небольшие форели по 200 граммов, треть стакана молока, треть стакана муки, треть стакана сливочного масла, 2 столовые ложки свежей петрушки, 2 столовые ложки лимонного сока, оливковое масло, полстакана нарезанного тонкими пластинками жареного миндаля, соль. Форель опустить в молоко, подсолить, обвалять в муке и слегка обжарить на разогретом сливочном масле. Переложить в заранее подготовленные, смазанные оливковым маслом, куски фольги. Полить ее лимонным соком, посыпать петрушкой и жареным миндалем. Завернуть в фольгу и готовить на пару на решетке 10 минут. Подать с картофельным пюре.